Васиштха сказал: «Тот, кто посеет в себе семя знания, содержащегося в этом писании, скоро получит понимание истины как результат. Хоть это писание и написано человеком, оно практично и должно быть принято. И напротив, даже божественное откровение должно быть отброшено, если оно не имеет смысла. Стремящиеся к истине должны уважать это писание. Даже слова мальчишки должны быть приняты, если они верны. И слова лотосорожденного Брахмы отброшены, как ненужная солома, если истины в них нет. Кто будет вразумлять того, кто ослеплен своей приверженностью и пьет воду из грязного колодца, потому что его предки делали именно так, и отказывается от чистой воды святой Ганги? Как за сумеречным рассветом всегда следует восход солнца, так в чистом уме восходит прекрасное развлечение. Слыша это писание от мудрого учителя, размышляя над ним и понимая его, постепенно, шаг за шагом, ум привыкает к размышлениям. Сначала искателю даются множество мудрых санскритских изречений, подобных прекрасным цветам, оплетающих стены этого царского двора для собраний. Он обретает прекрасные и благородные качества, которые склоняют к нему расположение царей и богов. Зная причины и следствия во всем, человек становится мудрецом и прекрасно понимает значение и смысл. Шатность, заблуждения и другие недостатки мыслей постепенно пропадают. Обычно считается, что мышление и так основано на развлечении, но действия без постоянной практики не дают результатов, и потому правильное развлечение следует практиковать. Тогда ум становится чистым, как воды огромного озера осенью, и приходит к высочайшему спокойствию, подобно успокоившемуся бурному морю. Как хорошая лампа, очищенная от сажи, разгоняет завесу тьмы, так чистый ум, подобно драгоценности, сияет своим пониманием и отличает реальное от нереального. Многочисленные стрелы внутренних понятий о страданиях, бедности и несчастьях не могут поразить того, кто одет в доспехи мудрости. Ужасные страхи самсары не проникают в сердце величественного мудреца, подобно тому, как стрелы не могут проникнуть в огромный камень. Что является причиной рождений и действий? Сам человек или божественная судьба? Множество сомнений, подобных таким, успокаиваются, подобно тому, как тьма пропадает при наступлении дня. Когда достигнуто мудрое видение, мудрый пребывает во внутреннем спокойствии всегда и везде. Ночь его невежества прошла. Мудрость различающего воистину глубока, как океан. Его убеждение твердо, как гора, и прохлада его духа подобна луне. Постепенно он становится освобожденным уже в этой жизни, Дживанмуктой, полностью погруженным в абсолютное спокойствие. Такое состояние невозможно описать словами. Его ум всегда спокоен, уравновешен, чист и светел, подобно свету луны прохладной осенью. В пространстве его сердца сияет солнце развлечения. и в его чистом спокойном свете меркнут и пропадают ночные кометы, предвещающие несчастье. Такие люди пребывают в спокойствии, чистоте и благородстве, без желаний, оставаясь в неподвижных водах высочайшего состояния, подобно осенним облакам. Из речи и поступков пропадают даже признаки грубости и жестокости, подобно тому, как танец демонов пешачий прекращается при наступлении дня. Ум, основанный на крепком фундаменте правильного поведения, наполненный спокойствием, не подвержен страданиям, как ветер не может повредить нарисованный цветок. Знающий не попадает в ямы ловушки этого мира, не привязываясь к объектам органов чувств. Знающий дорогу не застрянет в канаве. Его ум с удовольствием следует писаниям в своих благородных действиях, возникающих сами по себе. Тот, чей ум не привязан, видит мир внутри каждого атома, как бы много их не было в каждом из миллионов-миллионов миров. Океан чувственных удовольствий не волнует и не влечет человека с чистым умом и интеллектом, очищенных пониманием пути к освобождению. В каждой мельчайшей частице он видит, как все самые разные типы существ возникают и пропадают, подобно волнам на поверхности океана. Он не отвергает действия, которые происходят, и не стремится к тому, что уже прошло. Воистину, пробужденный кажется таким же непробужденным, как дерево. Он выглядит, как самый обычный человек в мире. Получая желаемые или нежелаемые результаты, его сердце не волнуется. Изучив и поняв все писания, проведя время в размышлении над их значением, он пребывает в истине, не произнося ни проклятий, ни благословений. Это писание легко для понимания, потому что оно украшено чудесными поэтическими иллюстрациями и сравнениями. Его можно понять самому, если знаешь слова и их смысл. Если же смысл писания непонятен, тогда слушай умных людей. Тому, кто слушает и изучает это писание, для достижения освобождения не обязательно практиковать аскетизм, медитации или повторение мантр. В результате непрерывной практики этого писания и повторяющихся глубоких размышлений в подготовленном уме появляется несравненное высочайшее понимание. И тогда возникающие понятия «я» и «мир», демоноразделения на видящего и видимое, пропадают без усилий, как ночные призраки прячутся, когда встает солнце. Иллюзии отдельного «я» и «мира» успокаиваются, понятые как заблуждение сна. Они больше не могут обмануть. Как радости и страдания в воображенном городе не могут связать человека, так и иллюзия мира не может связать, когда видна ее сущность. Когда нарисованная змея видится как таковая, она больше не пугает. Когда понимается сущность видимых объектов, они больше не могут приносить радость или страдания. Нарисованная змея пропадает, когда ее суть ставится под вопрос и исследуется. И точно так же успокаивается и привычная самсара. Чтобы сломать цветок, нужны усилия. но достижение высочайшего состояния абсолютно безусильно. Даже чтобы смять лепесток, необходимо движение руки. Но когда отбрасывается содержимое ума, не движется ни одна часть тела. Это практикуется, просто сидя в удобной позе, довольствуясь тем, что приходит само, не запутываясь в ловушках удовольствий, которые препятствуют практике мудрых. В любое время, в любом месте, когда есть возможность, в хорошей компании, счастливо предавайся раздумьям о написанном в этом писании или в другом. Когда утверждается в уме высочайшее знание, самсара успокаивается, и навсегда прекращаются циклы повторяющихся рождений. Худшие из людей – те, кто погружен в грехи и кто копошится в чувственных наслаждениях, как червь в испражнениях собственной матери. Такие недостойны даже упоминания. Слушай внимательно то, что я тебе говорю, о Рама, о знании, которое является самой сущностью величайших мудрецов. Слушай, каким образом его надо слушать, как размышлять над значениями и определениями. То, что самолично не пережил, можно понять на знакомых примерах, которые помогают в понимании и иллюстрируют истину. Это сравнение или иллюстрация. Без иллюстраций о Рама невозможно понять неизвестное. Какие бы примеры о Рама не использовались мной, хоть они и ограничены, но приводятся только для твоего понимания нерожденного брахмана. С помощью сравнений и причинно-следственных связей может быть описано здесь все, за исключением высочайшего брахмана. В учении о брахмане приводимые примеры должны рассматриваться не дословно, а как указывающие на единое и гомогенное. Следует понимать, что иллюстрации, указывающие на истину брахмана, принадлежат этому миру, и поэтому так же, как он, являются порождениями сна. Поэтому все примеры, основанные на видимом, по своей природе всегда будут противоречивы, неполны и ограничены. Но это не должно смущать. Если нереальное в прошлом и будущем рассматривается в настоящем как нереальное, то такой анализ будет верен как во сне, так и при пробуждении. Это известно с детства. Примеры, основанные на сновидении, воображении, медитациях и так далее, описывают состояние окружающего мира так, как он есть, как сновидение. Составитель этой и других подобных книг раскрывает в них путь к освобождению таким образом, чтобы привести к пониманию того, что стоит понять. Писания учат тому, что мир подобен сновидению, и это невозможно сказать в нескольких словах. Это должно быть раскрыто постепенно и по порядку. Этот мир подобен городу, который видится во сне, и примеры, иллюстрирующие это, точно такие же сноподобные, и никак не другие. Не имеющие причины сравнивается с имеющим причину для облегчения понимания. Полная аналогия вообще невозможна, даже если постараться. Мудрый, избегающий пустых споров, для понимания всегда должен принимать во внимание только ту часть сравнения, которая иллюстрирует истину. Чтобы увидеть что-то, нужен только свет лампы, а не подставка, масло или фитиль в ней, или что-то другое, что можно в данном случае отбросить как несущественное. Часть сравнения, которая общая у сравниваемых частей, приводит к пониманию объекта сравнения. Когда желаемое понимание достигнуто с помощью этой части сравнений, далее следует попытаться понять истинный смысл великих ведических изречений. Не разрушай понимание, обращаясь к искаженной логике и неверному восприятию, противоречащему опыту. Даже речи противников, если после размышлений они приводят к непосредственному опыту, стоит принимать людям, подобным нам. Речи же даже любимой женщины, если они в согласии с ведами, но противоречат высочайшей истине, просто пустая болтовня и не руководство к действию. Я всем сердцем придерживаюсь всех тех писаний, которые в один голос провозглашают истину и приводят к ней, но не к тем писаниям, которые взращивают иное понимание. Поэтому это писание – верный метод познания.